Глава вторая. О Грюнивальдском дворе. Часть рукописи путешественника. Невольно напрашивается вопрос. Так начинал англичанин свою 19-ю главу. Почему именно я остановил свой выбор на Грюнивальдском дворе из числа такого великого множества столь же мелких, столь же бесцветных и развращенных дворов второстепенных и третьестепенных государей Европы? Случайность, скажу я, чистейшая случайность. Это вовсе не я выбирал, за меня выбрал случай. Но я не имею ни малейшего основания сожалеть о случившемся, потому что видеть это маленькое общество, изнуряющее себя, истощающее последние свои соки во славу самообмана и своих заблуждений, было, не скажу поучительно, но в высшей степени забавно. Благополучно, или вернее, неблагополучно царствующий принц Отто Иоганн Фридрих, молодой человек, неудовлетворительно воспитанный, сомнительной храбрости или мужества и без малейшей искорки способностей, допустил себя до полного презрения в общественном мнении. Я с большим трудом мог добиться свидания с ним, потому что он очень часто отлучается из дворца и от двора, среди которого его присутствие и отсутствие остаются одинаково незамеченными, где его роль — состоит исключительно в исполнении обязанностей ширм для амурных дел его супруги. Но, наконец, при третьем моем посещении дворца мне удалось застать этого государя при исполнении его постыдных обязанностей с супругой по правую руку и любовником супруги по левую его руку. Он не дурен собой, можно даже сказать красив, имеет золотистые волосы, вьющиеся от природы, и при этом большие темные глаза. Сочетание, которое, насколько я мог заметить, всегда является признаком какого-либо врожденного недостатка, физического или морального. Черты лица его не строго правильные, но приятные и привлекательные. Нос прямой, красивый, но, может быть, немного более короткий, чем бы следовало, а рот несколько женственный. Манера его одеваться безукоризненна, точно так же, как и манера держать себя. Обращение его весьма приятное и располагающее, и говорить он умеет превосходно, выражаясь красиво, элегантно и с большой точностью. Но если заглянуть глубже, под всю эту внешность, то наткнешься на полное отсутствие всяких положительных качеств. Это какая-то полнейшая моральная распущенность и легкомысленность, и та характерная непоследовательность и неустойчивость в намерениях и действиях, которые являются отличительными чертами периода упадка. Этот принц хватался бесцельно то за одно, то за другое, но ничего не доводил до конца. Он ничем не овладел вполне. «Мне скоро надоедает всякое дело или занятие», — сказал он мне, смеясь. И можно было подумать, что он как будто даже гордится своей неспособностью к чему бы то ни было и хвастает своим полным отсутствием настойчивости и решимости. Результаты его вялого дилетантизма сказываются во всем. Он плохо фехтует, он неважный наездник, второстепенный танцор, слабый музыкант и посредственный, или, во всяком случае, не первоклассный стрелок. Он и поет, я имел даже случай слышать его, но поет как ребенок, хотя голос у него мягкий и красивый. Кроме того, он еще пишет скверные стихи на весьма подозрительном французском языке. Словом, нет конца всему тому, что этот человек делает, и при этом он ничего не делает хорошо или хотя бы удовлетворительно. Единственное достойное мужчины пристрастие его — это охота. Но в общей сложности это плексус бессилия. Это поющая на сцене горничная, выреженная в мужское платье и посаженная на цирковую лошадь. Мне случалось видеть этот бледный призрак принца, когда он выезжал один или с несколькими егерями на охоту, не возбуждая решительно ничьего внимания, всеми незамеченный, никому не интересный и никому не нужный. И, признаюсь, мне стало даже жаль этого бедолагу, влачащего такую пустую, ненужную и печальную жизнь, или, вернее, такое жалкое существование. Вероятно, последний из меровингов походил на него. Принцесса Амалия Серафина, происходящая из дома великих герцогов Тогенбург-Тангейзеров, была бы столь же незаметной и незначительной особой, если бы она не была режущим орудием в руках чистолюбца-авантюриста. Она значительно моложе принца, своего супруга, ей всего 22 года, но она заражена честолюбием, полна претензий, поверхностно умна, а на самом деле в высшей мере безрассудна и неразумна. У нее слишком большие, ярко-карие, очень подвижные глаза на сравнительно миниатюрном личике. Глаза искристые, живые и в то же время злые и свирепые. Высокий лоб, гладкий и белый, как алебастр, и стройная, несколько сутуловатая фигура. Ее манеры и разговор, густо уснащенный французскими словами и выражениями, ее вкусы и склонности, все у нее кажется заимствованным. И эта деланность и неестественность ее слишком заметны. Вся она, можно сказать, ходульна. Это какая-то дешевенькая комедиантка, разыгрывающая Клеопатру. Я бы сказал, что эта женщина совершенно не способна быть правдивой. В частной жизни такие девушки вносят горе и беспорядок в семью, нарушают мир и спокойствие в доме, таскают за собой целый хвост мрачных ухаживателей и неизбежно проходят в жизни через один или два развода. Это, в сущности, весьма распространенный и весьма малоинтересный, кроме разве только для циников, тип женщин. Но на троне такие женщины, да еще если они находятся в руках такого человека, как Гондремарк, легко становятся причиной серьезных общественных бедствий. Гондремарк. Действительный правитель Грюнивальда. Более сложная фигура. Положение его в этой несчастной стране, где он является чужеземцем, крайне ложное, и уже одно то, что он удерживает за собой это положение фактического правителя страны, является, так сказать, чудом ловкости и наглости. Его речь, его внешность и его политика — все в нем двулично. То хвостиком виляет, то головкой кивает, а разобраться, где у него хвост и где голова, положительно нельзя. И надо иметь большую смелость для того, чтобы сказать, что вам вполне удалось разгадать изнанку этого человека. Но я рискну высказать мое предположение. Мне кажется, что, служа двум господам, то есть и правительству, и народу в одно и то же время, он придерживается выжидательной политики, нащупывая почву и тут, и там, и ждет, когда судьба или случай укажет ему легким, едва уловимым намеком, в какую сторону должны посыпаться дары фортуны, намеком столь понятным для людей рассудительных и ловких. С одной стороны, в качестве министра двора, при совершенно неосведомленном и ничем не интересующемся принце Отто, пользуясь, с другой стороны, алчущей любви принцессы как орудием и как уздой и обманывая народ, он держится политики неограниченной власти и территориального расширения. Он призвал на военную службу все способное носить оружие мужское население страны. Призвал обманом, лживой приманкой. Он накупил вооружение, сманил десятки выдающихся офицеров из иностранных армий, суля им золотые горы, и начинает уже в своих международных отношениях принимать аллюры хвастливого выскочки и смутно угрожающий тон забияки фанфарона. Идея о расширении территориальных владений Грюнивальда может казаться абсурдом со стороны. Но на самом деле это маленькое княжество лежит крайне благоприятно. Все его соседи совершенно беззащитны, И если бы в любой момент раздоры более крупных государств нейтрализовали друг друга, активная политика Грюнивальда могла бы легко удвоить и утроить как объемы, так и население маленького княжества. Во всяком случае, в подобную схему верят и поддерживают при Митвальденском дворе. И даже я, со своей стороны, не считаю нечто подобное совершенно невозможным. Ведь разрослось же макграфство Бранденбург из такого же игрушечного государства в весьма грозную державу. И хотя теперь несколько поздно для политики авантюристической, если можно так выразиться, и времена войн как будто миновали, все же не следует забывать, что слепая фортуна вертит колесо судеб и отдельных личностей, и целых народов. Согласно с этими военными приготовлениями, и как неизбежное их следствие, являются непосильные налоги, обременяющие население. Газеты закрываются из опасения, что они могут раскрыть кое-кому глаза на истинное положение дел, и страна, которая всего каких-нибудь года три тому назад была богатой и счастливой страной, теперь изнывает в вынужденном бездействии. В промышленности и торговле наблюдается полный застой. Золото стало здесь давно невиданной редкостью, а бесчисленные мельницы на бурливых горных потоках стоят неподвижно, как заколдованные. Но с другой стороны, в качестве народного трибуна этот самый Гандремарк является воплощением свободных идей. Он восседает во главе тайных обществ, являясь центральной фигурой организованного грандиозного заговора против правительства. Ко всякого рода освободительным движениям я с молоду питаю симпатии, и я очень бы не хотел сознательно произнести такое слово, которое могло бы повредить, затруднить или хотя бы отсрочить момент революции. Но чтобы доказать, что все высказанное мною выше не голословно, что я доподлинно знаю то, о чем говорю, а не передаю репортерские сплетни, я могу сказать здесь о том, что я сам лично присутствовал на одном очень многолюдном митинге, где обсуждались подробности республиканского государственного строя, и могу добавить, что этот Гандремарк не только играет во всем этом первенствующую роль, но что и все ораторы без исключения постоянно упоминали о нем как о главе движения, как о предводителе и как о безапелляционном судье в их спорах и разногласиях. Очевидно, что этот ловкий господин внушил одураченным им людям, что его сила сопротивления воле принцессы имеет свои пределы и в сущности не особенно велика, и что во многом он должен подчиняться ей. Но, с другой стороны, при каждом новом взрыве народного негодования против нового проявления самовластия он убеждает народ новыми вескими доводами отсрочить еще на некоторое время момент восстания. Как образец его двуличной и коварной политики, я упомяну тот факт, что он благополучно вывернулся и вышел сух из воды сам и спас правительство от гибели, после декрета о продлении срока военной службы, успокоив умы тем, что для успешного подготовления восстания необходимо основательное обучение и знание военного дела, и что таким образом этот декрет только инструмент на пользу революции, с которой ни в коем случае не следует спешить. И в другой раз, когда вдруг распространится слух, что собираются вынудить на войну одного из мирных соседей, великое герцогство Герольштейн, и когда я был уверен, что этот слух вызовет разом всеобщее восстание в стране, я положительно онемел от удивления, убедившись, что даже этот слух был умышленно подготовлен, и что и с этим население Грюнивальда должно было примириться. Я обошел всех видных представителей либеральной партии, и все они одинаково были одурачены этой историей. Все они были выдрессированы, вымуштрованы и одурачены теми же пустыми и лживыми аргументами и изворотами. «Молодежи полезно было бы повидать настоящие сражения, понюхать пороху», — говорили они, повторяя слова своего руководителя. «Да и кроме того, отчего не захватить Герольштейн?» Ведь это даст нам возможность распространить и на них, на наших исконных друзей и соседей, благо, свободы и независимости, которые мы приобретем для себя, вырвав власть из рук нашего правительства. А затем, увеличенная таким образом в своем объеме и населении республика, станет тем сильнее на случай самообороны, если бы государи Европы задумали действовать заодно и захотели вновь поработить нас. И, слушая их, я положительно не знал, чему мне следует более удивиться: простодушию ли толпы или наглости этого авантюриста. Но таковы те хитрости и каверзные ухищрения и извороты, которыми он дурачит, осмеивает и ведет за собой, как послушное стадо, этот бедный народ. Сколько времени можно идти столь извилистым путем лжи и обманов, я не берусь угадать, и не могу сказать, долго ли можно рассчитывать на свою безопасность при таких условиях. Надо бы думать, что недолго. А между тем, этот авантюрист плетет эту хитрую паутину, запутывая все ее нити вот уже целых 5 лет, и при этом его положение при дворе и его популярность в народе все возрастает. Я уже раньше был с ним несколько знаком. Тяжеловатый и грубоватый, даже, можно сказать, неуклюже сложенный, нескладный и развинченный, он умел, когда нужно было, подтянуться, подбодриться и вызывать даже некоторое восхищение в бальной зале. Как цвет его лица, так и самый его характер были явно желчные. Взгляд у него был мрачный, лицо в тех местах, где он бреет, имеет темно-синеватый оттенок. Его смело можно причислить к разряду человека-ненавистников, к убежденным мизантропам, презирающих все человечество. Но это не мешает ему быть заурядным честолюбцем, жадным до похвал и одобрений. В разговоре он особенно жаден до всякого рода сведений и вообще предпочитает слушать и получать всякие сведения, чем давать их кому бы то ни было. Кроме того, он отличается здравыми и прочными взглядами. И если судить по крайней недальновидности большинства дипломатов и политических деятелей, то и замечательной способностью предвидеть грядущие события. Но все это в нем проявлялось без малейшей привлекательности или приятности, как-то мрачно и угрюмо, как-то особенно тяжеловесно. Во время наших многократных бесед с ним, хотя он всегда слушал меня со вниманием и известной почтительностью, я все время ощущал какое-то давящее чувство неискренности, коварства и задней мысли с его стороны, становившиеся для меня нередко положительно невыносимым. Ни в каком отношении он не производил впечатления джентльмена и барина. Напротив того, в нем сказывалась постоянно грубая, некультурная натура. Лишенный не только всякой привлекательности и приятности, но даже и обычной внимательности и теплоты чувств в своем обращении, он производил скорее невыгодное для себя впечатление на людей высшего круга. Не говоря уже о том, что ни один джентльмен никогда не стал бы так афишировать свои отношения с принцессой, как он постоянно это делает. А еще менее платить принцу за его долготерпение и сдержанность тем умышленно дерзким, вызывающим поведением, какое он себе позволяет по отношению к этому злополучному монарху, для которого он измышляет самые оскорбительные прозвища вроде «пустоголовый принц», «принц-бездельник» и тому подобные, и которые он потом пускает в толпу, где они начинают переходить из уст в уста во всей стране. Таким образом, в Гандремарке проявляются в довольно грубой форме многие отличительные черты так называемого «self-made man», то есть человека, выбившегося на дорогу собственными усилиями, наряду с необычайным, можно сказать, чрезмерным, почти смешным чванством, своим умом и происхождением, которое, однако, весьма туманно. Тяжеловесный, желчный эгоист, невоздержанный, он угнетает этот двор и страну, высасывает их соки и давит их, как кошмар, который душит человека ночью. Однако По всем вероятностям, у него имеются прозапас на случай надобностей и более мягкое обхождение, и более сладкие речи. Я скажу даже более. Несомненно, что этот холодный, бездушный, грубый политик обладает в высокой степени даром вкрадываться в расположение и втираться в милость, и привлекать на свою сторону симпатии, и умеет угодить каждому, если считает это нужным, хотя на себе я этого не испытал. Эта способность вкрадываться в расположение и это умение быть льстивым и заискивать там, где это нужно, быть может, дало повод к случаям, что в своей интимной жизни этот человек бесстыдный, грубый сластолюбец. Впрочем, ничего не может быть более непонятного и необычайного, чем характер его отношений к молодой принцессе. Гораздо старее ее мужа, несомненно, безобразнее его, и согласно общепринятой, надо сказать, довольно слабой женской оценке, во всех отношениях менее привлекательный и менее располагающий в свою пользу. Он не только всецело овладел всеми ее мыслями и чувствами, не только во всем заставляет ее думать и поступать согласно его желанию, но еще навлек на нее позор и унижение в общественном мнении, заставляет ее в глазах у целого двора и народа играть унизительную и оскорбительную роль. Я уже не говорю о том, что она принесла ему в жертву до последней крохи свою репутацию, свое доброе имя и честь порядочной женщины. Потому что, увы, для очень многих женщин такие жертвы сами по себе представляются чем-то упоительным, дающим им особое, быть может, горькое наслаждение, в котором они находят известное удовольствие. Я говорю здесь о другого рода унижении, оскорбительном и обидном для каждой женщины, кто бы она ни была. Дело в том, что при Грюнивальдском дворе есть одна особа, пользующаяся самой дурной репутацией. Некая фон Розен, жена или вдова какого-то фантастического графа, которого никто никогда не видал и не знавал. Женщина даже не второй же молодости, утратившая часть своих прелестей. И эта женщина явно занимает положение любовницы барона Гондремарка. Вначале я думал, что она не более как наемная соучастница, служащая ширмой или буфером для охранения более высокопоставленной грешницы. Но после нескольких часов знакомства с госпожой фон Розен я навсегда распростился с этим предположением. Эта женщина такого сорта, которая скорее создаст скандал, чем станет способствовать предотвращению скандала. И кроме того, эта женщина ни во что не ставит все то, чем можно пользоваться как орудием для подкупа. Деньги, почести, положение, влияние — все, что могло побудить ее принять на себя подобную роль покровительницы чужой любви, не имеет цены в ее глазах. Она убеждена, что все это само собой приложится к главному и предпочитает грешить сама, вместо того, чтобы покрывать чужие грехи. Признаюсь откровенно, что эта графиня даже понравилась мне. Это, во всяком случае, крупная фигура при этом мелком Грюнивальдском дворе, где она является, по-видимому, единственным вполне естественным существом, гордым и самоуверенным. Власть Гондремарка над принцессой положительно не имеет границы предела. Она принесла в жертву этому человеку не только свой брачный обет и всякую даже малейшую частицу своего самоуважения и чувства приличия, но также и свою женскую стыдливость. Мало того, она подавила в угоду этому, поработившему ее человеку, даже и чувство ревности, которая для женского сердца дороже, чем неприкосновенность ее честного имени, дороже, чем внешнее к ней уважение. Эта молодая, нерешенная известной красоты женщина, хотя и не назову ее привлекательной, но все же, несомненно, она видная женщина, принцесса по крови и по положению, покорно мириться с явно торжествующей над ней соперницей, подчас дерзкой до наглости, всегда к ней пренебрежительной женщиной, которая по годам могла бы быть ее матерью, а по положению стоит неизмеримо ниже ее. Вот чего я никак не могу себе объяснить. Вероятно, это одна из тайн человеческого сердца. Может быть, пламя запретной, незаконной, непозволительной любви доводит женщину до такого безумия, что раз вступив на этот скользкий, опасный путь, ее чувство или страсть питается самоунижением и возрастает вместе с этим унижением. Для особы с характером и темпераментом этой несчастной молодой принцессы почти любая степень унижения, позора и падения возможна.